Глава четвертая. В это утро я снова был разбужен. Кто-то поднял мою голову за волосы и тряс ее, словно грушу. Я открыл глаза и удивленно уставился перед собой. Смотреть было больно. И не просто, потому что от тряски все так и плясало у меня перед глазами. Спал я на кухне за столом, положив на полированную поверхность свою несчастную, одурманенную алкоголем голову. Из нее явно пытались что-то вытрясти, и, видимо, у кого-то это никак не получалось. Да и что с больной головы можно взять? Я, наконец, не выдержал и приподнял руку, чтобы схватить ненавистного трясуна. Но едва я сделал это движение, как мою голову отпустили. Наверное, от меня только того и хотели, чтобы я пришел в себя. Ну что ж, вот я и пришел. Оторвавшись от столешницы, я уставился перед собой широко раскрытыми глазами. В трех метрах от меня стоял Хан. Засунув руки в карманы брюк, он недовольно сверлил меня взглядом. Трясуном, соответственно, был боксер, то бишь бурый. Он возвышался надо мной и готов был по малейшему знаку хозяина казино начать свою процедуру снова. «Ты что, с утра до вечера хлещешь водку?» — хмуро смотрел Хан. Мне показалось, что лицо его едва не перекосилось от злости. Я глянул на часы, они показывали половину восьмого. «Слышь, очень бурый человек...» Это я обращался к боксеру. «Там в холодильнике пиво. Не достанешь мне бутылочку?» Очень бурый парень просто позеленел. Да и в настоящий момент «зеленка» для него была просто подходящим прозвищем. Его рука легла мне на плечо. «Довольно увесистая», — заметил я, — «ручка». Не знаю, что он хотел со мной сделать. К сожалению, это осталось в тайне, а может, и не к сожалению. Так или иначе, но Хан поспешил предупредить возможный конфликт. «Оставь его, бурый, и отойди в сторону». Боксер повиновался, отошел на шаг в сторону, поближе к газовой плите. Погреться, наверное, захотел. «А ты прекрати выламываться», — зыркнул в мою сторону Хан. «А то у меня уже крутится мысль, не начинает ли тебе мешать язык. При желании можно все устроить. На твоей работе он, в общем-то, особенно и не нужен». «Ну, тут я с ним мог бы поспорить. Без он и части тела мне никак не преуспеть на работе. Но спорить с Ханом — это все равно, что припираться с телеграфным столбом». «Как скажешь», — пошел я на попятную и поднялся из-за стола. «Ну что ж, сам достану пиво». Я прошел к холодильнику, достал бутылочку, откупорил ее и присосался к горлышку, после чего благостно вздохнул. «Теперь ты в состоянии работать мозгами?» — осведомился Хан, не отводя от меня взгляда. «Еще как в состоянии», — уверил я его. И это была святая правда. Не так уж я вчера вечером и напился. Если по сравнению с прошлым разом, то, можно сказать, побаловался. «А вы опять заявились без звонка? Дурная привычка, Хан. Или вы ко всем так заходите?» «Не ко всем. К другим бывает и иначе». Последняя фраза Хана прозвучала недобрым намеком. И я понял, что «иначе» — это значительно хуже. Короче, пусть уж Хан, так и быть, заходит ко мне по-простому. «Сегодня ты должен показать нужного мне человека. Надеюсь, ты не забыл об этом». «Нет, конечно. Но я вроде сказал, где он должен быть. И я вроде тоже тебе кое-что сказал. Ты поедешь со мной». Было произнесено тоном, не терпящим пререканий. И я не стал пререкаться. Я только пожал плечами. «Пожалуйста, можно и съездить». «А мой гонорар?» — вовремя напомнил я. «Когда я увижу Корша, тогда и получишь». Спорить было бессмысленно. «Ты не мог потерпеть, чтобы хоть день не нажираться?» Хан спросил это так, словно он был председателем общества трезвенников, а я — членом этого общества, притом очень ненадежным его членом, даже, я бы сказал, не подлежащим исправлению. «Не нажираться, ха!» Мне так и хотелось засмеяться Хану в лицо. «Что мне интересно, еще оставалось делать, если он приставил ко мне своего соглядатая? Не заниматься же с ним любовью. Хотя этот хренов умник вчера, как только мы вернулись ко мне домой, так и заявил: «Армен хочет любви, да». Честно говоря, я не на шутку испугался. Кто знает, что на уме у этого джигита. Привыкли у себя в горах трахать кого ни попадя, в том числе и овец. Хорошо, Армен вовремя поправился, а то я уже собирался забаррикадироваться в ванной, дабы не была поругана моя честь. «Девушка есть?» Я вздохнул свободнее и закивал. «Есть, есть. Ты не представляешь, какие у меня есть девушки. Для тебя». Ну и вызвал своих с прошлого вечера спермовыжималок. Они не замедлили явиться. Джигит прямо растаял и сказал, что теперь он мой друг навечно. И после на меня уже не обращал внимания. Он тискал этих двух шлюшек, пыжился, что тот горный козел, и все время повторял, гордо выпячивая грудь: «У Армена красивый, да? Большой и толстый, да?» А эти две заразы глушили водку, как нарзан, подначивали джигита, спаивали его, при этом не упускали случая схватить Армена за его большой и толстый, отчего джигит каждый раз прямо подпрыгивал, горел желанием моментально раздеться, но тут же останавливался под остужающей репликой, что еще не время. Да, еще не время, то есть мои подружки еще слабенько нагрузились алкоголем. Вот так это надо было понимать. Их вообще очень трудно упоить, и я лично не стал дожидаться, когда произойдет развязка. Мне хватило и прошлой ночи. Я так и заявил одной из этих красоток, когда она, улучив момент, выпорхнула из объятий Армена и подскочила ко мне. Я тогда двигался на кухню. Мне надоел их пьяный виск, и я возмечтал уединиться. Так вот, она подскочила и таинственно осведомилась, хорошо ли мне было с ними вчера. Я ей ответил, что едва с ума не сошел от блаженства, особенно когда меня голенького, как после бани с полка, наутро выудил из постели хан. Ну, это последнее я, конечно, ей не сообщил, а предваряя следующую реплику красотки, заявил, что после такого счастья сегодня я просто не способен к подвигам на сексуальном фронте. Это почему-то ее обрадовало. Наверное, посчитала свою работу, выполненную прошлой ночью, суперкачественной. Так вот, заявив о своей недееспособности, я тут же едва не в приказном порядке сказал, чтобы они не упали в грязь лицом перед моим другом-горцем. Та на полном серьезе заверила: «Не боись, твой чернявый хатчик, или не хатчик, а кто их нахрен разберет, будет доволен не менее». Я ей, понятно, поверил, не было у меня оснований ей не верить, сами понимаете. Хлопнул в ответ ладонью по ее пухленькой заднице. Я ретировался на кухню, где опрокинул два стопарика водки, затем еще два, и почувствовал, как приятно закружилась голова, уселся за стол, блаженно закрыл глаза и уснул. Оно и понятно, мне хотелось отдохнуть. Могу ведь я себе это позволить. Тем паче, что у меня по графику сейчас отпуск, который несколько отодвинул хан. Правда, воспоминание, что я за день заработал 10 кусков, несколько сглаживало этот неприятный нюансик. Короче, я заснул и, наверное, спал бы долго, если бы не хан со своим очень бурым, но временами зеленым корешем. «Вот, не нажираться. Уж поверь, хан, без этого было никак. Правда, это я ему не сказал. Он же сам угрожал. Что-то там насчет моего языка говорил. А я этой частью тела, в отличие от него, очень уж дорожу». «Где Армен?» — так и не дождавшись ответа на свой вопрос, задал новый хан. «Ага, значит, они сразу прошли на кухню. Не заходили, значит, в комнату. Словно по запаху поняли, что я здесь». «Да, скорее всего, спит», — неуверенно бросил я. «И вполне возможно», — хотелось добавить, — «со спермовыжималками». «Пошли», — скомандовал хан. Я поставил пустую бутылку под стол. «На стол нельзя. Примета, знаете ли, плохая. Денег не будет. Да». Дверь в комнату была приоткрыта, и из-за нее раздавался мирный храп, храп здорового, довольного жизнью мужика. Ну, естественно, чего же не быть довольным Джигиту? Я, кажется, все для этого сделал. Хан не стал останавливаться и резко распахнул дверь. Супервыжималок не было. И это хорошо. Несколько минут я стоял на пороге комнаты, как завороженный, а затем разразился хохотом. Это надо было видеть. Во-первых, заваренный бутылками вперемешку с остатками закуски журнальный столик. Бутылок было так много, словно здесь погуляла целая рота. Запах в комнате стоял, что называется, умопомрачительный. Пахло перегаром, табачным дымом, какими-то дешевыми духами и чем-то еще специфическим, чего я, честно сказать, и не понял. Но главное... Главное, и это и во-вторых, и в-третьих, и в-пятых, и в-десятых, конечно, Джигит. Он лежал голеньким на диване, огуречек на грядке, пристегнутый, как и я давеча, наручниками к спинке дивана, и, знай себе, похрапывал со сладкой миной на физиономии. Его большой и толстый был повязан у основания ленточкой и украшен красным бантиком, как подарочек. Наверное, самому хозяину. Но и это еще не все. На конце все того же большого и толстенького красовался презерватив. Бурый затрясся от смеха вслед за мной. Не выдержал боксер, как ни старался сдержаться. А хан весь побелел от увиденной картинки. Его лицо перекосило от злости, колючие глазки налились кровью. Он как подскочит на месте, да как заорет, опять моя люстра закачалась, не везет ей в последнее время. Надеюсь, все понимают, что ни в приличном, ни даже в полуприличном обществе вылетевшие из уст хана слова вслух не произносят. Тут подскочил и Джигит, до этого мирно посапывавший. Небось, и сон какой-нибудь хороший видел, маму свою в горах. Ну, видел, аль не видел, того я не знаю. Однако после грозного рыка этот сон у него моментально испарился. Верно, упала мама в пропасть. Он, бедный, проснулся, словно солдат по команде «Тревога». Подскочить-то Джигит подскочил, да тут же опять и рухнул на диван. Еще бы, с наручниками особо не поднимешься на ноги, если только, конечно, вместе с диваном. Но Армену это не удалось. Не терминатор он все же. Так и остался лежать, только глазами хлопал, да дыхание восстанавливал после отчаянной попытки подняться. А хан еще больше рассвирепел. «Я тебя, сука, для чего приставлял к нему?» Он прямо убивал Армена своим взглядом. Армен, бедняжка, уже полностью вник в ситуацию и покраснел. «Да как покраснел?» Что девица на выданье? Он глянул на свой большой и толстый, затем приподнял голову, увидел, что его фиксирует, и стал совсем пунцовым. «Ну что, бурачок, как же лежит в столь непотребном виде? Перед мужчинами!» Позор на все горы, которые существуют в мире.